Глава 8. 32.05.589-34.05.589 от основания Новой Империи. Земли Хаоса. Окрестности пиратского поселка. Глок весело кувыркался в воздухе, наслаждаясь свободой. Он истосковался по реальному небу. Не раз и не два в чертогах Оринуса питомец насылал видение, как мечтал испытать себя в бою после очередного поднимающего способности сна. Пытался воздействовать ментально, подменяя мои желания своими. Иногда это сбивало, особенно во время схваток на арене, когда вместо поиска правильного варианта действий в последний момент сдерживал порыв вызвать Райса. Он перестал докучать только после обещания за подобные финты сначала купировать хвост, а затем, если не возникнет понимания, то экстренно будет проведена кастрация. Далее последует понижение в звании и перевод из боевой единицы в расходники для моего возрождения за счет развоплощения. Все сопровождал, как в разговорах с мертвецами, мысленными картинками. Тот сразу принял, понял, осознал. Тем более я не шутил. Нет ничего хуже своевольного инструмента, который в любой момент может себя подвести. Но питомца понимал. Он провел больше месяца в спячке, остальное время бездельничал где-то в межреальности. Однако это не повод для демонстрации его и моих способностей окружающим и однорогому. Четыре захода сначала я открыл углок, а затем поднял в потолок важнейшее умение – способность передавать визуальный ряд в режиме онлайн, затем транслировать дополнительное аудио, после видеть в спектрах, непосредственно доступных только Райсу. А последнее улучшение, которое мог осуществить, похоже, из народа только я – замечать искажение. Алтарь опустел. Да и не особо много там было энергии. Без маны и постоянной подпитки тени Аракса результативность уничтожения призраков падала в разы. Еще сказывался недостаток времени на геноцид сущности перед встречей с Дерен Гертосом. Можно было бы выбрать развоплощение Райса, чтобы я выжил при смертельных ранениях. Однако этот навык полностью обнулял хранилище и погружал в сон питомца всего на 4 дня. Конечно, важная способность, но тем же волкам, медведям и другим она не помогла, когда те угодили в мою засаду. Потому время, проведенное у Оринуса, использовал максимально эффективно, и теперь я получил дополнительные возможности наблюдения. Еще один дрон, который мог удаляться от меня на расстояние до 200 метров, не обращавший внимания на стены и другие препятствия, это уже плюсы моей грамотной работы. Дополнительно его практически невозможно было отследить обычными магическими средствами. В час он мог находиться в нашей реальности, пусть и в призрачном виде, 20 минут. Здесь ничего не поменялось, и призываться за этот же промежуток времени 6 раз. То есть, по сравнению с вороном, возможности возросли в разы. Да, у того имели свои плюсы, но минусов хватало, впрочем, не избавлен был от них и Райс. Например, его, как и любой другой тотем, замечали шаманы всех мастей, а также обладающие собственным призрачным зверьем люди из народа. Следующее запланированное улучшение питомца – передача энергии в алтарь. Сейчас он отдавал всего лишь около нескольких процентов от уничтожения разных тварей, остальное рассеивалось в пространстве. Можно было настроить, чтобы все доставалось непосредственно Райсу, и тогда даже со слабых сущностей он получал на порядок больше. Но все хранилось у него в собственном внутреннем хранилище, как у когтей, откуда получить ценный ресурс не получалось. Чревато же это было тем, что в любой момент, нанеся последний удар по сильной твари, а я не исключал самодеятельность зверя, он мог опять уйти на повышение и отправиться в спячку. Конечно, развиваться будет в необходимом русле, но незапланированная потеря спутника минимум на 3-5 дней снижала мои боевые качества и наблюдательные способности. Решил в следующий раз перед обращением к Оринусу постараться заполнить алтарь полностью и время там провести с максимально возможной пользой. Еще одна проблема. В схватках с незримыми тварями Глок получал урон. Царапины, раны, укусы, ожоги, переломы и так далее. Все лечилось за счет алтаря. В результате получалось, что Райс постоянно работал в минус, не столько пополняя запасы, сколько забирая. И становилось понятно, почему те же люди, имеющие тотемы, не находились день и ночь на земле хаоса в чистых пятнах, а их помощники не выкашивали живность ночью из межреальности самостоятельно. Впрочем, на тренировке питомца я энергию не жалел. Боевые навыки того росли, и вполне возможно удастся в итоге превратить помощника в добытчика ценного ресурса. К чему я? А к тому, что пока пополнять алтарь мог лишь лично. Это замедляло. Сразу после расставания с Дэрен Гертосом сорвался с места. Мне нужно было добраться до тайника с Неритом и вернуться. Мага предупредил, чтобы не спешил, но и не медлил. Главное – точное выполнение приказов. Скорость передвижения по землям хаоса я развил недостижимую для большинства местных. Скорее всего, мне могли составить конкуренцию только авиаторы на драконах. Помогала твердь – создание точек опоры в воздухе, от которых можно было отталкиваться запредельным ускорением. Все лучше и лучше получалось управлять и прыжками, и призрачными крыльями, как и точно и дозированно использовать порывы ветра. Иногда опережал Райса, однако тот, когда отставал, использовал одну из своих способностей, исчезал в той точке и мгновенно переносился метров на 100 вперед меня. Если бы не выкашивал скопление призраков, то управился бы часов на 6-7 быстрее. Плохо, сильных сущностей не встречалось, будто вымерли. До последнего надеялся, что массовый падеж слабых собратьев заинтересует тварь наподобие обычного высшего жнеца, но ничего подобного не происходило. В итоге буквально по капле приходилось вливать энергию в цистерну объемом минимум в 20 кубов. Одновременно постоянно тренировался смотреть глазами питомца, переключаясь между ним и мной. У Райса цветовосприятие отличалось от вороновского. Как и видел он объекты иначе, поэтому практика просто необходима. Птицу пока не задействовал, переключение между ним, Райсом и Скорпом планировал отработать в более спокойной обстановке. Еще я размышлял, где можно с толком применить два цветка тьмы и хаоса, когда получил от Оринуса яйца, похожие на плазменные гранаты, то едва не нарушил обещание не ругаться матом. Один в один трофейный с Винсента Шумара. Когда распаковался информационный пакет по ним, то окончательно понял, возможность усиления я разменял на совершенно ненужные пока вещи. Достаточно было и обычного наставления, даже возможность пережить активацию лишнее, так как при грамотной настройке поражающие свойства можно было снизить до минимальных величин, за счет чего увеличить зону распространения тьмы и хаоса. Максимальный радиус сферы до километра, в таком случае взрыв – это следствие прокола реальности, достигал всего лишь десятки килограмм в тротиловом эквиваленте. Конечно, навскидку. Невероятно дорогой боеприпас, ввиду его крайней редкости и особых поражающих свойств. Свободное же владение цветами в Империи было запрещено всем сословиям под страхом лютой смерти. Великие дома могли иметь таковые в арсеналах, но с обязательной постановкой их на учет, проверки проводились регулярно, на каждое применение требовался отчет. Затем собиралась комиссия, устанавливающая правомочность таких действий. Для меня важно, что хранить их без тех же мешков Рунигиса на территории Империи не получилось бы, слишком сильный фон. Да и с такой тарой существовала вероятность, что запрещенный груз учуют истинные высшие вампиры, которые повсеместно служили в седьмом особом отделе. И именно им не находилось равных в обнаружении разной гадости, связанной с тьмой и хаосом, а также первородным злом. Это почерпнуло из справки. Отсюда следовал простой вывод. Именно поэтому Ванесса нашла слезы Нирна в болотине. Однорогий расщедрился или неправильно меня понял, но информацию предоставил вплоть до исторических сводок, где, кто и как применял цветы. Здесь выделялись архиличи, которые с их помощью закрывали ненужные им чистые пятна, создавая полностью контролируемые проходы по землям хаоса. Или для себя благоприятные условия на чистых территориях. Эдакий последний шанс, если оттеснили туда и зажали. Как Дейренгертосу требовалось пополнять запасы маны в Черноягоде, где имелись образования с истинной магией, так и мертвым колдунам необходимы были грязные пятна для доступа к силам тьмы. Вполне возможно, весы, обрабатывая запрос, оценили, что дополнительные 3 гранаты мне абсолютно не нужны в настоящий момент, потому что необходимые 2 у меня уже имелись. Поэтому итоговая стоимость вышла минимальная. Я же специально заявил большее количество, как и запросил множество других наград, в надежде выторговать хотя бы минимум. Но не угадал. Тот и ящер не сильно опечалился, а он себе в убыток не работал. Я успел сделать все запланированное, когда Дейренгертос Лаены показались ближе к обеду следующего дня. Точно так же, как и первый раз, проследил наличие возможной слежки. Она отсутствовала. Оба соратника пусть не сгибались под тяжестью поклажи, но тащили много. И это без месячных запасов провианта для кшундаров его предстояло добыть на месте. Мак красовался в своем обычном походном снаряжении, меч из-за поклажи убрал в кольцо. А на девушке сейчас был эльфийский доспех, поверх которого та надела сюрко с гербом дома, вооружилась подаренным торнирским мечом, поющим баллады Мары, на поясе висела плеть наказания. Кнут, снабженный множеством поражающих свойств от удара молний по площадям до удавки. В левой руке она держала на манер посоха средних размеров копье остроухих, за плечи закинула с них же щит, поверх которого висел странник, за спиной тул с болтами. На рогах и хвосте острейшие накладки из адамантита, на руках перчатки с такими же когтями. Это трофей из демона, пожелавшего убить Лаену. Он теперь ждал в четках Гринвале, когда-то станет готовый, чтобы лично отрубить врагу башку и окончательно избавиться от детских страхов. Девочка вооружена до зубов и особо опасна. Хорошо, что мои тайные страхи не воплотились в реальность, и она явилась не в меховом плаще верхом на котике. Впрочем, на этом моменте вчера заострил внимание мэтра. Они остановились на том же месте, где в первый раз состоялась встреча с Дейренгертосом, рядом с выброшенным исполинским деревом. Я, примерно предполагая вероятное развитие событий, не стал проверять возможность распознавания иллюзий окружающими, пусть и очень хотелось. Проявился сам. И не ошибся в прогнозах. Лаена, увидев меня, совсем как маг ранее, уронила копье и тяжелую сумку из правой руки, что-то пискнуло. А через мгновение повисла у меня на шее, согнув ноги в коленях. Чуть уклонился от рогов, иначе бы остался без глаза. «Я знала, знала и верила, верила, что ты не погиб, хотя все говорили обратное!» Запальчиво шептала. Пусть возможных объятий ожидал, предполагая, что сны мне снились непростые и отражали внутреннюю суть демонессы, которая мало отличалась от огня. А невозмутимость являлась лишь маской, но слез нет, они же серебряными ручейками сбегали по щекам. Автоматически развернул купол безмолвия над нами двоими, заметил, как и маг поверх моего установил мощнейший слой. Затем он зашагал к морю. Дейренгертос в очередной раз продемонстрировал наличие отличного воспитания и обладание чувством такта. С одной стороны хорошо, с другой плохо. Совершенно привычно, как всего лишь вчера, обнял демонессу за талию левой рукой, просунув ее под щит, легко удерживая и прижимая к себе. Смотрелся в завораживающие блестящие глаза. «Все хорошо, родная, все хорошо». Успокаивающе погладил по щеке, а хотелось поцеловать и... «Чертов герцог, кольцо же из Стеллы не работало!» «Я... ты... знала...» Всхлипнула, затем, видимо, взяла под контроль эмоции, смутилась, отстранилась. Отступила на 2 шага назад, склонила голову, ударила кулачком по левой груди. «Прости меня за неподобающее поведение, Ингартар!» Не поднимая глаз, произнесла чуть глухо. «Все в порядке. Дейренгертос принадлежит нашему дому, поэтому ничего страшного не произошло. Но впредь на людях постарайся не показывать эмоции. У нас много врагов». Та, понимающе, кивнула. «Наедине, как хочешь. Кстати, что ты знаешь про серебряную дорогу Тайлы, бесенок?» «Решил проверить догадку, сны ли это были или нечто другое. Я ее так иногда ласково называл. Легенду о лунной дорожке, как и ее название у них в народе, услышал тоже именно там. Девушка мне рассказала ее в предпоследнюю нашу встречу. Злобный дракон хаоса, получив одобрение темного божества Рихнаса, похитил девчулю из великого домена, которая тайно встречалась с обычным демоном. Отец кинул клич, но никто из благородных трусов не пошел вызволять из башни принцессу, куда подлый крылатый по всем законам жанра ее поместил. И только ее избранник, заключенный до этого папашей в темницу за компрометирующую семейство связь, сбежал, добыл меч и поразил подлого летающего ящера, сражаясь с ним 7 дней и 7 ночей без устали. Затем последовало воссоединение влюбленных, и жили они долго и счастливо в подаренном папашей дворце. Умерли в один день, обнявшись на берегу, нарожав кучу детей, а те внуков. И молодыми взошли на небо именно по лунной дорожке, которую специально для них организовали растроганные праведной жизнью боги. Хорошо, когда кто-то верит в хорошее. И я не собирался уничтожать светлое в ее душе. Без грязи для подвигов места хватало, а темное сам вывезу. Даже Дерен Гертаса не хотел погружать в реальный мрак, но если потребуется, то хлебнет метр дерьма по самую маковку. Он не девочка. А находились мы в том сне в мире демонов. Про звезды обоих миров Лаяна могла рассказывать часами, и всегда с ними была связана какая-то древняя история. Обычно трогательно, пусть будет слезливая. Девушка посмотрела сначала недоверчиво, затем на лице появилась радость, непонятный восторг. Скорее для себя, чем для меня, она завороженно проговорила. «Это ее подарок, настоящий, ее сны и Стеллы. И значит, ты был очень далеко от меня, очень, а еще это значит, что ты...» Обрывая фразу, подняла недоверчивый взгляд. В нереально огромных глазах промелькнула тень некого понимания, осознания истины, а затем, будто испугавшись, Лаяна зачастила. «Вчера я легла спать пораньше, и мне приснилось, что мы с тобой встречались почти каждый день на протяжении 2 месяцев. Проводили вечера и ночи. Понимаешь, встречались как...» Смутилась, но подобрала все же слова. «Как любящие друг друга разумные, и всегда в разной обстановке. Мне ни разу не снилось столько всего за одну ночь, будто прожила маленькую жизнь с тобой. И никогда мне не было так хорошо и спокойно, как в этих снах. Проснулась счастливой, а затем ревела». Слезы выступили у нее и во время монолога. «Рано утром пришел Дерен Гертас, сказал, что сегодня мы с ним идем искать тебя. Мне стало страшно. Вдруг это последнее? А оказалось, и ты их видел. Эти сны. Они не сны. Невероятно!» И опять плач. Не было печали, но именно такие делают жизнь мужчины осознанной. Иначе для чего все? Я сделал шаг вперед, молча прижал демонессу к себе. Плохо, что мы на Аргасе, и лучший метод для успокоения сейчас не применишь. Паскуда герцог со своими детскими фобиями. «Кстати, у тебя там исчезли не только шрамы». Подбирая слова, сообщил важную деталь, сбивая Лаяну с горестно-радостных мыслей. «Да, потому что я была в облике девушки Ариста. Она стала основной, у меня же откуда-то появилась уникальная способность трансформа Илаи. Для возврата к обычной форме не нужно тратить энергию, не требуется заклинание, происходит все просто по желанию. Хочу, и появляются призрачные крылья, хвост и рога. А можно сделать, что в итоге ничем не стану отличаться от обычных высших демонесс. Жаль, что это недостижимая мечта и была возможной только во сне, пусть затмевающим реальность». «Почему невозможно?» «Обретя ее, любой представитель моей расы становится не просто в разы, а намного-намного сильнее, быстрее, смертоноснее. И не нужны никакие накладки даже из туманного адамантита, а магические способности тогда приближаются к сильнейшим магам Ариста. За всю историю боги наделили таким даром всего 3 демонов и 4 демонесс, Они стали теми самыми семерыми сильнейшими, которые правили до прихода тьмы и хаоса, а затем сдерживали их легионы. Благодаря подвигу этих героев, пусть мы потеряли много, но сохранили главное. Во сне же я знала, что тебе нравлюсь больше именно такой, Ариста. А ты помнишь берег Южного моря?» Кивнула. Это снова картинки из ее мира. «И даже помнишь, какие там звезды?» «Яркий Интер, Астория, созвездие Золотых Сердец, Черные Стрелы. На память я не жаловался. Ты мне рассказывала, как дед подарил тебе котенка в 12, затем ставшего огромным рыжим котом с ярко-голубыми глазами. Он всегда убаюкивал тебя. Эллен Стор, как ты его назвала в честь древнего героя, но чаще звала Эллен, мой милый мурлыка Эллен. Он как-то спас тебя от ядовитой змеи, которую враги Домина подбросили вам в сад. Тогда ты даже не успела испугаться». «Не могу поверить. Это действительно сны истинных влюбленных. Величайший подарок Эстеллы, ее грезы. Эти чудеса происходят со мной, с нами, в реальности». «Я даже помню кое-у-кого такую интересную родинку вот здесь». Легонько похлопал по левой ягодице правой рукой, стараясь окончательно переключить девушку. «Ага», — серьезным видом кивнула она. «Все так и есть. А я у тебя видела третьего дракона на спине костяного и череп на плече, обозначающий убийство сильного архилича. И ты стал выше и больше, глаза ярче и... И все так оказалось в реальности. И просто чувствуешь, что татуировки тоже появились». «О них никому не говори, даже Амелии. Пока это тайна для всех, и для Деренгертаса тоже. Он лишь знает, что я сражался силами тьмы, но конкретно с кем, пока ему доподлинно неизвестно». «Я поняла. Расскажешь?» «Расскажу, но потом. Так чего ты тогда испугалась с приходом Мэтра?» Требовалось уточнить этот непонятный момент. «Когда пришел маг, подумала, он тоже что-то почувствовал, поэтому и всполошился. Ведь по некоторым поверьям, когда любимец Мары переходит за грань, то часто его образ является не только к влюбленным в него, но и к тем, кто к нему испытывал добрые чувства, чтобы попрощаться. А ты ее кормчий. Поэтому, когда...» Оборвала фразу и закончила все вечным. «Я люблю тебя». «Я знаю». Прервал признание поцелуем. Лаена ответила, с трудом оторвался от сладких губ. Иначе можно было через минуту ставить крест на запретах, они просто казались такими несущественными, ничего не стоящими, но это самообман, а нужна самодисциплина. «Нам пора, нас ждут дела, от которых зависит многое, если абсолютно не все. Чтобы ты понимала, как все серьезно», — явил оба стяга и штандарт. «Боги, великий истинный дом, Ингартар, прости меня, я недостойна, я...» Виновато заговорила она, вновь рухнув на одно колено и склоняя голову. Опять пришлось поднимать, успокаивать, обнимая, гладя, целуя. При этом поминая герцога, его матушку и вообще всех, кто вдохновил этого отморозка на радикальное законотворчество. А еще у меня накопились вопросы к Эстелле. Ломал голову, как с ней встретиться и пообщаться. Я не сбрасывал со счетов как ее блажь, так и то, что некто новый вступил в игру, используя мою спутницу как самый простой фактор влияния, и хотел сподвигнуть меня на какие-то прогнозируемые действия. Паранойя заставляла искать разные варианты развития событий, однако я четко еще во снах осознал, что Демонессу никому не отдам. Она мое, как тот палач. Кшундары гребли слитно, Ветродуй работал отлично, мели в русле глубокой не имелось, и мы летели над ее гладью против течения со скоростью километров 20 в час. Можно было разогнаться и сильнее, но пока не требовалось, и порой встречались плывущие где-то вырванные с корнем деревья, непонятный хлам на вроде кусков почвы с травой, или переплетение корней, как и трупы животных. Возле шлюза мусор не скапливался благодаря древней магии, которая все лишнее отправляла куда-то в дальние дали. Работу гидротехнического сооружения я проверил. Ничего сложного, амулет в виде корабля на фоне рулевого колеса при входе в камеру завибрировал. Я сжал его в руке, потянулся через повелителя магии, и сразу пришло понимание. Нужно дать команду на подъем, что и сделал. Из глубин метров 40 за нами поднялась из воды массивная серая плита, перекрывшая плотно выход. И камера стала заполняться, вся процедура заняла около получаса. Нормально. Следующие пару часов я сидел на корме и правил. Лаяна находилась на носу и смотрела куда-то вдаль, порой улыбаясь чему-то своему. А Дерен Гертас наблюдал с любопытством на мельтешащих по берегам призраков. Мы с ним успели о многом переговорить. Он рассказал малозначительные, но важные детали про жизнь Черноягодия. Под невидимостью миновали пиратский поселок Веселый, на который указал спутником, а затем я завел суденышко в неприметную бухту. Метрах в 200 от нее находились развалины и скала Палец, там меня ожидали мертвецы. Где-то за пару километров я мог уже с ними общаться. Фауст и Стальной Джо отчитались, по дороге насобирали 4 свежих зомби, 7 древних костяков, 2 умертвия, одного слабого драугра и непонятную зверюгу, похожую силуэтом на крокодила, однако имеющего иглы на спине, как у ксенодика. Его отбили у конкурирующей стороны, небольшого отряда, который не желал подчиняться, поэтому его в минус. Молодцы. «Там поблизости нежить, ничего серьезного, сейчас разберусь», сообщил метров за 100 до берега Дерен Гертас. «Отставить, это мои подчиненные». Затем рассказал краткую историю, как взял их под контроль, ничего не утаил, однако место действия и время осталось за кадром. «Странно работает твое умение, я не чувствую и не вижу управляющих нитей и подчиняющих связей». Наконец вынес вердикт маг. «Так они добровольно пошли под мою руку, поклялись тьмой верности. Про подобные клятвы и их нерушимость для создания этой стихии мне поведал в чертогах Оринуса мастер Уолл. А Дес подтвердил, как и мэтр Тревел, и еще спиток авторитетных товарищей». «Они поклялись тьмой? Добровольно?» Дерен Гертас смотрел крайне недоверчиво и скептически, однако нежить его еще сильнее удивила. Когда поприветствовала меня в имперском стиле, ударом кулака в грудь, склонив голову. Да, кроме вон тех новеньких, их по моему приказу Фауст и Джо набрали по дороге. Если тебя интересует, то меня рядом с ними не было, однако они в точности выполнили все приказы. То есть они тебя поняли и действовали самостоятельно? Но как? Они же лишены интеллекта. Только самые продвинутые из личи имеют его зачатки. В каждого из них заложена определенная поведенческая модель, крайне примитивная, убивать живых, жрать и все. Ни страха, ни жалости, никаких понятий о чем-либо выходящем за рамки простых инстинктов. Сдерживать их приходится постоянно, буквально каждый шаг контролировать. Прописывать уйму запретов, и то постоянно случаются разные происшествия. То одно забудешь, то другое, в результате жертвы среди разумных. Это одна из причин, почему их нельзя держать без специальных кандалов на территории империи. А некоторые категории нежити под глобальным запретом, и некроманты на учете. Здесь земли хаоса, и не знаю, с чего ты так решил, но они все вполне способны к элементарной умственной деятельности. Пусть мыслят и своеобразно, но даже умертвие выполняют приказы четко, своевременно и в срок, не лишены здоровой инициативы, некоторой хитрости. «А как ты с ними разговариваешь? Ты знаешь язык мертвых?» «При помощи родового умения», — игнорируя последний вопрос, ответил честно на первый. «Если все у меня получится, изучишь лично данный феномен». «Ты можешь мне его передать?» Сразу уловил суть маг. «Пока нет, слишком много требуется энергии. Я уже оценил, чтобы принять в рот Дерен Гертаса, нужно было около 2/3 объема алтаря. Сколько потребуется на передачу умения, пока величина неизвестная. И мне необходимо уничтожить существ, равноценных высшим жнецам хаоса, а не простых, приблизительно 10-12, не меньше». «Жаль, жаль». Мэтр явно загорелся идеей, это прочел по мимике и блеску в глазах. «Ничего, справимся», и Диморунг не сразу строился. «Для этого ты сказал кинжалы захватить?» «Да». Я придирчиво осмотрел воинство, послал картинки, что доволен ими, а Райс подтвердил рыком. После чего обозначил прибывших со мной как друзей, которых трогать запрещено. Без всяких проявлений недовольства Фауст и Джо принял приказ. Новички под изумленным взглядом Деренгертаса упали на одно колено. А кракобраз, я не стал ломать голову, обозвав непонятную тварь, скрестив крокодила и дикобраза. Распластался на пузе, после чего все поклялись верности тьмой. Не обошлось и без эксцессов, у одного из умертвий клятва стихии не приняла. Поэтому поинтересовался у лича, как с большей пользой упокоить того. Тот указал на тварюшку, пояснив, что та может принести пользу. Так как после поглощения тех крох энергии, что упадут с другого монстра, поднимется на ступень в собственном возвышении, начнет стрелять ядовитыми иглами на расстоянии около 30 метров. С ним согласился Джо, сразу запросив кракобраза себе в отряд, как и посетовал на отсутствие у бойцов нормальной экипировки. Пока Кшундера и Лаена разбивали лагерь и обустраивались, я выдал метру 4 слитка нерита, как и изобразил голограмму выпрыгивающей мины кругового поражения. Конечно, не современный боеприпас, а 200-вековой давности, адаптированный под местные реалии. Озвучил необходимые ТТХ, сделал упор на незаметность. «Сможешь?» «Я не специализируюсь на артефакторике, но в принципе ничего сложного». «Даже все просто. Здесь применю заклинание Эспера, чтобы... Да, наработка Дерсорма. Тут тоже просто. Самое сложное — это скрытность. Решаемо, да, решаемо. Но это... Это получается страшная вещь, особенно для пехоты. О таких я никогда не слышал. Впрочем, нерит слишком дорог, поэтому вряд ли подобное решение станет использоваться массово. Однако его можно заменить на... Например, на ассирийский сплав. Спорно, но тот же инертный адамантит. Все равно дорого». Макс головой погрузился в решение задачи. «Как понимаешь, все вокруг — это тайна дома. Никому нельзя об этом знать». В очередной раз напомнил мэтру, на что тот, погруженный в мысли, ответил рассеянным кивком. «Так сколько тебе времени понадобится?» «За часов 5-6 точно управлюсь». «Отлично. Сам по себе нерит без мага – обычный абсолютно инертный к любым воздействиям металл, но после специальной обработки в сплаве со сталью он обретал возможность поглощать энергию не только из силовых полей, как мне изначально поведали пленники, а из любых упорядоченных структур истинной магии, полностью их впитывая». Когда емкость материала оказывалась заполненной до предела, он взрывался, поэтому даже простое сканирование порой могло привести к подрыву. Мэтр же, как всякий выпускник Первой имперской магической академии, имел представление, как работать с подобными веществами. Еще позавчера выяснил у главного минера этот аспект. Впрочем, такой же вывод следовал из бесед с наставниками в чертогах Оринуса. «Сначала я поставил самую сложную, как видел, задачу — лягуха. Если бы Деренгертас ответил, что невозможно или требуется слишком много времени для воплощения идеи в жизнь, то имелось десяток вариантов изготовления самых простейших СВУ, и пару из них тоже предстояло ему изготовить. Соблюдая технику безопасности, мэтр для работы над минами, захватив все необходимое от староимперских ловушек до стальных брусков и таких же нерита, удалился на пару километров. Я проконтролировал, несмотря на постоянное использование магии, ее наличие во всех сферах бытия и общение с сильными колдунами, все же смотрел завороженно. Как, повинуясь всего лишь воле Деренгертаса, металлы плавились, паря в воздухе, смешивались, распадались на абсолютно одинаковые ролики. При этом сам маг колдовал на старой имперской миной. Хоть было и интересно, но нерационально тешить любопытство, когда множество дел нуждались в моем непосредственном участии, поэтому, предупредив соратника, отправился на другой берег. Разведка меня порадовала. Диверсия практически уполовинила свободное население Веселого. Я правильно просчитал Арину из дома Ра и Кембера Золотого. Девка та была заводная, едва очнувшись, обнаружила пропажу знамени, вражеский кинжал в столе и экскременты вокруг. Сложила 2+2 и сходу подняла в бешенстве ватагу. Уверен, никто, кроме Кембера, над ней так не глумился и не унижал. Подчиненные, для которых авторитет дамы был непререкаем, пришли в ярость от беспрецедентной дерзости оппонентов. Приблизительно в то же время в себя пришел Золотой, обнаружив лоскуты ненавистного знамени и почувствовав амбре от своей одежды, он сразу понял, что пьяным таки осуществил мечту. Однако был не окончательным дураком, поэтому не почивал на лаврах. Знал, расплата последует, и успел призвать большинство верных людей. Своевременная смерть коменданта привела к тому, что не осталось ни одной силы, способной погасить конфликт. В ходе жестокого боестолкновения оба лидера погибли, как и их близкие приближенные, которые не пошли бы на примирение. Однако менее радикальные участники противостояния нашли общий язык. Погибать из-за прихоти мертвых лидеров никто не захотел. А еще возник объединяющий фактор – алчность и огромная добыча, находящаяся в шаговой доступности, наследство главы поселения, в чьем доме крепости хранились несметные сокровища, и они действительно там имелись. Только на порядки меньшие, чем рисовало воображение пиратов. На штурм здания пошли совместно резавшие друг с другом не на жизнь, а на смерть всего пару часов назад, без всякого слаживания и подготовки. Получилось не очень. Да, по законам жанра сначала предложили комендантским, занявшим оборону, поделиться по-братски. Наследники четко обрисовали направление, где они видели таких родичей и куда теперь им следует отправиться. Итогом стала еще одна патовая кровавая резня. Да, захват провалился, но и у защитников не имело сил, чтобы выйти и поставить точку. Под шумок результат улучшили местные крысы, которые расправлялись в заулках и закоулках застарелыми обидчиками. Приблизительно 2 суток у криминального элемента выдались насыщенными и веселыми. Сейчас 42 разумных денно и ночно находились на каравелле бывшей пиратки Ариста, 30 держали оборону в административном здании. Они отбили еще 2 попытки штурма, остальные бандиты разбились на малочисленные группы от 3 до 12 человек. Одну таверну в ходе беспорядков сожгли, вторая закрылась после уничтожения и расхищения всех запасов спиртного, теперь представлявшего самый ценный актив. На караульную службу все забили, дополнительный хаос вносила нежить, забредающая на огонек. Если бы не минные поля вокруг, то мертвецы сработали бы еще лучше. На текущий момент осталось максимум 2 сотни комбатантов, из которых 1/3 раненые и покалеченные. Дома терпимости практически не понесли ущерба, как и численность рабов фактически не снизилась. Кстати, проститутки шутили, а может и мечтали, чтобы бандюганы друг друга уничтожили, тогда все досталось бы им. А пока горевали, горячий доходный сезон почти провалился, количество клиентуры сократилось в разы. Оценив все, понял, что моя помощь и вмешательство не потребуется. Если крутой боевой темный маг и демонесса не самой плохой выучки, оснащенные и вооруженные на порядок лучше, нежели противник, не смогут здесь навести конституционный порядок при поддержке личей Драугра, то дела им следует пока поручать, максимум сопровождения караванов на условно-безопасной территории. Я же нянькой становиться не собирался. «Итак, Дерен Герта, Слоена, ваша задача — разработать план и взять под контроль пиратское поселение до окончания сумеречной ночи имеющимися силами и средствами, чтобы затем они не разбежались в разные стороны. Вот его план», — продемонстрировал голограмму. «Здесь отмечены основные силы противника, но самое важное, обратите внимание, это входы в катакомбы. Они используются врагами, чтобы добираться до торговых трактов на землях хаоса. Поверху не пройти, а под землей имеются свои чистые пятна, позволяющие пережить сумеречные ночи. Приблизительная численность», — изложил итог разведки. «Нежить, за исключением новичков, оставляю с вами. Задействовать ее плотно, но постараться обойтись без ощутимых потерь. «У меня на них планы. Фаусту в экспериментах не мешать, он будет выполнять мою волю». Лич зажегся проверкой усиления обычной нежити, когда я ему объяснил, что и как делать, а также научил трем необходимым знакам, состоящим из множества рун. Стальной Джо тоже оценил. Он вообще испытывал радость, когда не только личная боеспособность повышалась, но и веренного ему подразделения. Кстати, посты возле выходов можно расставить из новообращенных мертвецов. Всех забредающих пусть берут под контроль. Можно использовать в работах по разбору завалов и баррикад. Далее казну бывшего коменданта изъять, все ценности собрать, как и очистить корабли от живого мусора. Постарайтесь обойтись на данном этапе с минимумом жертв. Бандитов пока в рабские ошейники и бросить на наведение порядка вокруг. Все должно блестеть, как у кота яйца. Помните, это наша первая база вне имперских населенных пунктов. Фактически на враждебной территории, поэтому подойдите ко всему ответственно. Нежити подберите помещение за границами чистого пятна и в нем, но подальше от основных жилых строений. Потребуется для исследования Фаусту. Рабов пока не освобождать, но условия содержания улучшить. Пусть ждут меня. Всех допросить, выяснить подноготную как невольников, так и бывших вольных граждан. Но, Дерен Гертас, напоминаю, никакой самодеятельности. Вот это для служебного пользования. Протянул написанный лист, я накидал основные тезисы, как правильно проводить допросы, как и отдельно составил образец анкеты. К нему присовокупил пачку в 500 экземпляров, которую вручил Демонессе со словами. «Если не хватит, то у Дерен Гертаса тоже имеется родовая книга, сделает копии, да и уверен, бумага здесь или на кораблях найдется». «Ты думаешь, это нормально?» — задал неожиданный вопрос маг. Я непонимающе посмотрел на него, тот продолжил мысль. «Мы своими руками станем откармливать и усиливать силы тьмы, плодить нежить?» «Мэтр, это не силы тьмы, а мои, наши. Или я, по-твоему, являюсь злом?» «Нет, но все равно мы же фактически будем лишать посмертия несчастных. Я не говорю про душу». «Ты побеседуй с ними, но только напомню без эмоций. Чувствуешь, срываешься, сразу прекращай. Минут 10 подожди, передохни, подыши, и только затем продолжай». Тот лишь кивнул. «Так вот, после допросов, уверен, ты захочешь не только мертвецам их отдать. Смерть в яме лернийских слизней тебе покажется легким наказанием для них. Ты даже захочешь их воскресить и снова повторить процедуру. Здесь обычные убийцы — редкость. Самые-самые гнусные собрались». «А не проще ли всех их тогда под нож?» — задала вопрос Лаена. «Совершили преступление, пусть отвечают». «Все же здесь иные цивилизационные установки. Красивая, добрая, милая при других условиях девушка предлагает уничтожить 200 разумных. При этом не как гуми, то есть чтобы кто сделал это за них, но понимая, что такую работу придется выполнять лично ей. Нет, не проще. Мне нужны именно пираты. Особое внимание обратите на тех, кто занимался разбоем на реках. Их держать отдельно, и до моей беседы с ними никаких мер к ним не применять. Пусть даже будут они в крови по шею. Как поступать с остальными? На ваше усмотрение, если оно не будет нарушать главных задач. Понятно? С девками пока не знаю, что делать. Здесь я соврал. Но пока проституток связать клятвами, допросить в общем порядке, ограничить возможность передвижения, особенно после сумеречной ночи. Пусть ждут моего решения». «Эрин Бруку жаловался, что такой услуги при постоялом дворе нет, а должна», — вспомнил маг. Лаена только фыркнула недовольно. «Вот пусть потом и займется, если согласятся дамы. Кшундаров привлечь к осмотру рыболовецких и малых плавсредств. Точно установить, какие из них не развалятся по дороге в Черноягодье». Послал приказ явиться командирам формируемых мертвых подразделений. Те прибыли через 2 минуты. Дерен Герта снял купол, а затем вновь установил. «А теперь для всех. На момент моего отсутствия Дерен Гертас – моя первая длань, Лаена – вторая. Фауст и Стальной Джо, выполняете их приказы как мои. Все четверо кулаками в грудь засвидетельствовали понимание. Их тоже проинструктировал не отвечать ни на один вопрос, касающийся, где я их подобрал и при каких обстоятельствах. Ссылаться на меня, запомнить, кто интересовался, и затем доложить лично мне. «Ингартар, может, мы все же поможем тебе выполнить задание Кроноса, а затем займемся пиратами?» Мак согласно покивал, и только мертвецы меня порадовали отсутствием дурных предложений и такой же инициативы. Но соратникам в очередной раз пришлось проговорить то же самое, что и несколько часов ранее, почти слово в слово. «Задание Башка персональное. Он меня предупреждал, что именно в одиночку будет шанс, в других случаях он стремится к отрицательным значениям. Отсюда до нужной точки около 7 дней пути. То есть, если я выйду сегодня, то окажусь там как раз с окончанием сумеречной ночи. По условиям именно с ее завершением я должен буду выдвинуться к месту хранения жезла Антония де Тиса. Однако, если я выйду из Черноягоди, то могу не успеть, меня просто опередят. А тут первым сразу окажусь на месте. Более того, у меня будет иметься время для разведки. Соваться в мертвый город без нее, от Эйдена. Конкурентам же потребуется не меньше 10 дней, чтобы доехать до Трехгорного из Черноягодия. Конечно, если они не коротали сумеречную ночь в диких городах поблизости, но и тогда я опережу всех. И постараюсь ни с кем не встречаться, так как мне это не нужно. Тихо пришел, сделал свои дела, также тихо ушел». Даррен Гертас недоверчиво хмыкнул и покосился на большой рюкзак Рейдер, где находились мины, гранаты, старые имперские ловушки, мощный фугас, алхимические зелья. «Мэтр, это на крайний случай, мало ли кто повстречается мне в дороге. Вспомни высшего призрачного жнеца Хаоса и его дракона, ничто ведь не предвещало беды. Так вот». В Трехгорном я пробуду по скромным расчетам около 5-7 суток, ведь жезл может быть где угодно, и его могут охранять. Плюсуйте сюда время добраться обратно. После 2-3 суток я уделю знакомству с результатами вашей работы. А затем забираем фрегат. Если получится набрать экипажи среди рабов, то захватим еще и одну из каравелл. Как и большую часть рыбацких и малых посудин, и отправляемся домой в Черноягодье. Я не собирался никому раскрывать реальное положение вещей и рассказывать о настоящих целях. Все же не герой сериала, вот они, но очень матерые воины-интриганы, прожженные царедворцы с опытом в 2000 лет, часто любили рассказывать окружающим о планах, демонстрируя ум, хитрость и сообразительность, особенно красивым девицам, с которыми знакомы были хорошо, если месяц. Впрочем, по большому счету, все в рамках тех процессов, которые рисовали сценаристки и режиссеры из Гуми. Учитывая, что персонаж часто гонял крыс и помогал по хозяйству некой тетке, обязательно сестренкой, которые делились с ним вселенской мудростью после окучивания картошки. Отчего боевые, коммуникативные и лидерские навыки нашего героя росли по экспоненте, а экономическая грамотность залетала в небеса. Чистка навоза только закрепляла навыки и знания, зато все старые, добытые потом, кровью, болью, напрочь терялись, как и исчезала способность здравомыслить. Больше возражений не последовало. «Далее, Даррен Гертас, каждый день выходишь на связь в 20 часов 31 минуту ровно. Общий доклад по обстановке здесь и в Черноягоде. Сам находишься на связи постоянно». «И все же я сомневаюсь, что мальчишка сделает все правильно, да и зачем он был нужен? Лишний расход амулетов, тем более Эрину Хорну, я пусть и завуалировано, как ты и сказал, но приказал отчитываться по всем изменениям в поселении каждый день. Ему, получается, доверие меньше, чем пацану». «В отличие от Эрина, Сима вряд ли кто-то будет допрашивать, напирая на дело имперской важности. Кому интересен мальчишка, сын рабыни? И ему ничего не придется делать экстраординарного. Одноразовые амулеты дальней связи настроены на тебя, пользоваться ими проще простого. Он же показал себя грамотно и уже не один раз. А еще ты сам мне рассказывал, что учится он надлежаще, военному делу в том числе. Проявляет таланты в чтении и письме, а также в стрельбе. Справится». «Он и с виверной, боевыми котами и единорогами быстро общий язык нашел. кабаны его обожают», — с теплотой в голосе похвалила Демонесса. «А вот козлы, те нет». «На то они и козлы», — подвел я итог. И видел, что маг остался при своем мнении, но его тоже понимал. Здесь играл и возраст Симы, и сословные предрассудки мэтра. В целом же все шло по плану. На всякий случай выдал Лаене амулеты дальней связи. Затем остаток дня занимался проверкой теорий. Сметатель действовал и на мага под лучшей защитой, и на Демонессу, прикрытую чешуей призрачного дракона, и на Фауста, и на Джо. Сносил всех, как и должен. Хорошо все обдумал, забрал всех мертвых новичков, кроме тварюги. Отправил их к Трехгорному своим ходом, указал конечную точку. Разрушенную крепость, где вновь решил сделать ПВД. Мало ли, вдруг не успею никого подчинить за это время. Закон подлости, он самый действенный. Поспал 4 часа в дружественном окружении. Умылся, размялся, загрузился. Выпил кружку прила вместе с мэтром и Демонессой. Пора. Собрался в минуту, благо все готово заранее. Попрощался со спутниками, обнял и поцеловал Лаену, пожал предплечье магу, махнул рукой к шундарам и бодро зашагал по остаткам древней дороги. В паре километрах от лагеря взмыл вверх и понесся на незримых крыльях, практически по прямой в направлении Трехгорного, наслаждаясь чувством полета. Важных и судьбоносных дел по горло, а перед мысленным взором нет-нет и всплывал образ Лаены, ее глаза, наши объятия. Эстеллу требовалось как можно скорее брать за жабры, прояснять обстановку, и приблизительно я уже понимал, как это сделать.